6. Этого прихрамывающего человека в изрубленном кожаном панцире с редкими бляшками, опирающегося при ходьбе на копье с погнутым наконечником, Элай увидел, подъезжая к знакомой излучине Алфея. Где-то ниже по течению должны были сохраниться остатки той запруды, которую соорудили близнецы лет 14 тому назад. Примечание. Чтобы очистить Авгиевы конюшни, Геракл запрудил реки Алфей и Пеней, и поток воды смыл весь навоз, по слухам, вместе с конюшнями. Солдат понуро брел, не глядя по сторонам, и бывший Лавагет, терзаемый нехорошими предчувствиями, поспешил остановить колесницу. «Откуда путь держишь, герой?» — с напускной линцой поинтересовался Алай, с трудом сдерживая волнение. Солдат остановился, некоторое время тупо смотрел на Иолая, потом суть вопроса наконец дошла до него, и солдат разлепил потрескавшиеся губы. «Из-под пис». «Ты случаем не из войска великого Геракла?» Иолай выбрался из колесницы и протянул солдату бурдюк с сильно разбавленным вином. Солдат долго и жадно пил, потом вернул Иолаю изрядно полегчавший бурдюк и, утирая рот тыльной стороной ладони, хмуро ответил. «Случаем». «Неужто славный Геракл потерпел поражение, и его люди спасаются бегством?» — наивно поднял брови Иолай. Солдат неопределенно хмыкнул, присаживаясь у обочины. Иолай поспешил сесть рядом. «Мы с Гераклом так не договаривались», — после долгого молчания буркнул солдат и покосился на бурдюк, который Иолай ему немедленно вручил. Солдат сделал еще несколько богатырских глотков, и тут его, наконец, прорвало. — Не договаривались! — заорал солдат, брызжа слюной. — Не договаривались! Это не война, а божье проклятие! Сперва Амлеониды эти, Авгиевы родственнички, и рэп их забери! Дерутся, как демоны, не поймешь, двое их или 200. Народу накрошили ужас! Бронза их не берет, стрелы ломаются, копья отскакивают, мечи тупятся! Не договаривались мы так! — Сам видел или как? — вкрадчиво поинтересовался Алай. — Видел. Издали, потому и жив остался. — Ну и что? Впрямь они сросшиеся или врут люди? — Врут, — отрезал солдат. — По отдельности они, но... Он задумался, подбирая слова. — Но дерутся, как один. Спиной они друг дружку чуют, что ли. На вид вроде люди, как люди, здоровенные, правда, а все-таки не люди они. И двигаются по-другому, и морды страшные. И не поймешь, то ли доспехи на них, то ли чешуя рыбья. — Сам видел. Издали. А те, кто близко был, те уже ничего рассказать не могут. Солдат дернулся, заозирался по сторонам. — Не договаривались, — хрипел он себе под нос. — Нет, не договаривались. Ни про уродов этих, ни про богов. Кто ж знал, что сами олимпийцы за Нелея да Авгия против Геракла встанут? Нет, не договаривались. — Быть не может. Иолай хлопнул себя поляшком, изображая крайнюю степень удивления. — Боги? А все внутри него кричало. «Может». Именно этого Иолай ждал в глубине души. Ждал и опасался, боясь признаться в этом даже самому себе. Боги на стороне Салманеевых братьев. Против Геракла. Семья и раскаявшиеся одержимые против мусорщика, видевшего их общий позор. «Не может! Не может! А я говорю, боги! Сам не видел, врать не стану!» Солдат попался на удивление честный, мимоходом отметил Иолай. «Только их многие видели. Ни Ареи, ни Али, и Геру, и даже самого Аида. Понял?» «А вот это врут. Не верю. Не вытащит семья владыку из его эреба со смертными воевать». Никаких теплых чувств к Аиду Иолай не испытывал, но и не мог представить себе старшего, самолично отправившегося с оружием в руках на заготовку теней для своего царства. «Не договаривались мы с богами воевать», — бубнил меж тем обмякший солдат. «Даже если Геракл кого-то из них ранил...» «Нет, не договаривались. Не затем шли!» «Геракл ранил кого-то из олимпийцев?» — уже по-настоящему взвился Иолай. «Ранил», — отмахнулся солдат. «Так на то он, сын Зевса, ему что человек, что бог, что чудище, все едино. А мы люди простые, мы с богами воевать не договаривались. Мы богам жертвы, а не нож в пузо». Иолай мигом взлетел на колесницу, швырнув бурдюк в лицо растерянно моргнувшему солдату и ожег коня бичом. Он должен был успеть.